Теперь крестьяне, кажется, подали прошение генерал-губернатору. Охотничье общество должно поддержать крестьян, ибо этот их первый шаг очень важен с точки зрения введения закона об охоте в Сибири и сохранения зверя вообще от избиения, и оленей в особенности. Четырнадцатое июля. Здесь было настолько сухо, что не только ручьи, теперь постоянно обильные водою, но и речки высыхали, и жители старались сохранить себе воду в этих водоемах. Колодезь имел размеры, указанные на чертеже. Колодезь этот относится к очень древнейшему времени, так как 60 лет тому назад русские крестьяне, поселившиеся в этой местности, нашли его, причем никаких следов фанс или построек вблизи не было. Но старики-тазы передавали со слов своих дедов о том, что здесь ранее жили они и вели войны как между собою, так и с пришлым китайским населением. В устье Нан есть также колодезь, но уже более значительных размеров. Тут же слева на горке было еще такое же окопное небольшое укрепление, подобно описанному. Кроме этого окопного укрепления и колодца, здесь, на склоне горы, еще видны следы двух канав, идущих под углом, близким к прямому, одно из другого. Назначение их неизвестно, и темно для исследователя. Выводы логические также ни к чему не приведут наблюдателя. Вообще, устье этой пади, именуемой стороной, очень интересно для археологов. Здесь для его наблюдений открывается обширное поле действия. Судя по тому, что на пашне крестьяне случайно от копания находят в большом количестве разбросанные шлаки железной руды, можно вывести заключение, что здесь раньше люди занимались выплавкой железа из руды, которая, кстати сказать, находится отсюда не далее 5 верст. Рудники эти были известны прежним обитателям страны, так как там же найдены ямы, в которых производилась выплавка чугуна совершенно примитивным способом. Вспахивая землю, крестьяне выпахивали на пашне селин черепки очень толстого глиняного сосуда, желтые грубые топорики и части каких-то чугунных сосудов, а также крупную медную монету с надписью, которая, к сожалению, ими потеряна. Показанная китайцам монета не была признана ими, и они назвали ее японской. Вообще в этом месте следовало бы произвести тщательные археологические исследования и раскопки, но за недостатком времени я должен был отказаться от этого. Правые горы подвержены влиянию холодных северных ветров, покрыты более густой растительностью. Слева же по увалам растительность представляет из себя редколесье, дуб и кустарник тех же пород. Наносная иловая почва из долины чрезвычайно плодородная. Вдоль реки выросли ивники и ольховники, а по самой долине лес достигает значительных размеров. Вяз, дуб и ольха, растущие здесь, где в одиночку, где парами, редко маленькими группами, заполняют всю долину. Что касается до животного царства, то здесь на пути встречались дятлы различных размеров и окраски, бурундуки, на песке были видны следы выдры, коз и оленей, а разрытые места в чаще орешника свидетельствовали о присутствии кабанов. Стало уже сильно смеркаться, когда мы добрались до пади широкой, где и решили заночевать. Ночью поднялся большой туман, небо покрылось тучами, можно было рассчитывать на то, что завтра будет день дождливый. Описал постройку заимки. Долгая беседа затянулась за ночь, пока сон не смежил усталые веки, и все мы не погрузились в глубокий сон.